Таким же точно образом во всех философских и религиозных системах есть учение о том, что мы не можем достигнуть ничего, что бы уже не принадлежало нам изначально. Мы ничем не обязаны никому в этой вселенной и должны только заявлять наше прирожденное право. Или, как великий ведантист-философ поэтически выразился в одной из своих книг, мы должны добыть свое собственное государство. Это государство наше. Мы потеряли его и должны обрести его вновь. Майя Вадин, или разделяющий теорию Майи, говорит, однако, что даже эта кажущаяся утрата государства была только иллюзией, что на самом деле мы никогда не теряли его. Только в этом и состоит различие между признающими теорию Майи и не признающими ее.